Призрак. Душа странствует по ночам, и если ты спишь, никогда ты не встретишься со своей душой. Нурисье, хозяин дома. Млорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой и задыхается от жара, а вокруг плавают видения. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит, затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение, но оно все тревожнее, все беспокойнее, тает, как воск, и исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрый, как мышь, побывавшая в луже. С воздухом возвращаются звуки, свист и дыхание спящих, храп черного, волнами угрозы, вздымающейся к потолку. Ближе — птичий свист спящего шакала и шорохи ворочающихся тел. Курильщик, не просыпаясь, тянет подушку из-под табаки и перекладывает ее на лорда. Лорд уворачивается, передвигаясь к краю кровати. У Лэри свет ночника. У Македонского тоже свет, заслоненный газетой. Лорд смотрит в потолок, который как будто притягивает его. Потолок тянет и приближается, и вот они уже совсем рядом. Колесо, птичья клетка и раскосые глаза воздушного змея. Странное творится с лордом. Он лежит, одновременно стоит. Стоящий лорд легок, как пушинка. Он видит потолок и ночник Лэри в форме гриба, и самого спящего Лога с розовым отцветом на волосах, и себя внизу, лежащего под скомканным одеялом. Он видит все это с высоты, на которой никогда не бывал. Высоты своего роста. Не успевает подумать об окне и о свежем ветре, врывающемся в форточку, как переносится на подоконник. Лицо овевает ночной прохладой. Ветер приносит с собой отдаленный шум, хохот и визг беспутно веселящихся крыс. «Могу ли я пойти, куда захочу?» Тень его скользит над полом, слишком легкая, проходит сквозь дверь в темноту, и лорд закрывает глаза, чтобы лучше видеть свой путь там, где он есть и где его нет. Мимо пролетают темные стены, разверстой пастью наезжает раскрытая дверь. В могильных окнах зимняя луна, он прозрачен в ее свете. Ступеньки. Чужой коридор. Лорд протягивает руку. Она уплывает в пустоту, ощупывая ее, пропуская сквозь пальцы, пролетая сквозь встречные двери. Он отстает, и когда она нащупывает ту единственную дверь, что ему нужна, он еще далеко, а рука уже скользит по лицу спящей на полу. Наконец лорд нагоняет ее, всего лишь руку, и ее прикосновение становится его прикосновением. Рыжая девушка, съехавшая с плеча майки, садится на матрас, выглядываясь в темноту. «Что это? Эй, уходи! Уходи отсюда!» Лорд вздрагивает на кровати и ловит воздух ртом. Вокруг ворочаются, ворчат и вздыхают. Он замирает. «Я был там! Я действительно там был!» Ладонь еще ощущает жесткость огненных волос. Выше пояса он плавится от жара, ниже ему холодно. «Может, в странствиях по ночному дому мой призрак застудил себе ноги?» «Это больно. Лицо лорда кривится, он рад темноте, скрывающей его гримасы. Храп черного. У Лэри свет, у Македонского свет. На полу на плитке закипает чайник. Кому-то приспичило пить чай». «Но нет, подавишься!» — громко произносит черный между двумя всхрапами. «Это смешно, но никто не слышит и не смеется». Мокрой спиной лорд липнет к матрасу. Лицо горит, ноги леденеют. Так бывало и раньше, но сегодня это расплата за странное нечто, которое он позволил себе совершить. Кто-то напоминает ему, что он такое. Полчеловека с ногами мертвеца. «Нет», — шепчет лорд, — «я не буду об этом думать». И тут же представляет свои ноги мертвыми, сине-белесого цвета, в пятнах, и начинает задыхаться. Крадущиеся шаги. Рядом садится Македонский и просовывает грелку под одеяло. «Я ждал, пока вода закипит». Лорд молчит, пока горячая грелка не растапливает лед и до ступней не доходит тепло, которое обожгло бы руки. «Спасибо», — говорит он тогда. «Я просто трус. Там слишком медленно течет кровь, как в русалочьем хвосте». «Не бойся», — говорит Македонский. И уходит. Зеленая лампа-светлячок у его изголовья гаснет. «Эй!» — раздается сверху сонный голос Горбача. «Мне послышалась песня. Вы там поете, что ли?» Черный перестает храпеть. «Нет», — говорит лорд, — «никто не поет». «То, что я сделал, вовсе не было песней». Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами, тайна даже для него самого. В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы сбежать от бессмысленного лежания в коридор, уже сам по себе, на колесах. И там, при свете свечей, в скользко-кафельном туалетном царстве, гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая, прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты, и ему захотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не видели то, что видит он. Огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, лорд?» — спросят его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается, лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу. Мягкое нечто пружинисто вспрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у балонки. «Ты откуда?» — спрашивает он. Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим всхлипом просыпается шакал. Волосы торчат дикобразими иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством. «А, не спишь?» — говорит он. Смотрит на колени лорда. «Что это с Моной? С чего это она так припухла?» «Это не Мона», — отвечает лорд рассеянно, улыбаясь. «Это совсем не Мона».